Глава 17. Максим. О чем она думает, когда молчит? Как же мне хочется проникнуть в эту маленькую головку и все узнать. Ловлю себя на мысли, что Лика напоминает чем-то Алису. Может, возрастом? Я этим утром выкупил компанию вашей семьи. Заявляю чистое вранье, но скоро это будет так. Эта утка имеет одну цель – поймать, затащить девчонку в золотую клетку. Показаться сначала монстром, демоном, всемогущественным злом во плоти, а потом, демонстративно, конечно же, ради любви к ней, пощадить ее брата и ее компанию. И все бы ничего, но именно в тот момент я заберу у них все. А в девчонке есть стержень, так и сверлит меня глазами. Компанию нашу купил, мудак. Хладнокровный и безжалостный. Читает она вслух поникшим голосом. От этого не отказываюсь. Все мое. Все при мне. В мою сторону от Вероники веет холодом. Предсказуемо и достаточно ожидаемо. Я тоже. Чеканит каждое слово отдельно. Напрягаюсь, пытаясь уловить ход ее мыслей. Буду работать на вас, как мой брат. Проясняет с тяжелым выдохом. Ей это не нравится. На пару секунд теряюсь. Что? Работать? На меня? Это очень смешно. Что же Евгений ей там наплел? Ну и мерзавец. Выдыхаю со смехом. Я думал, что вы просто в гости к брату. Иронизирую. Не без этого. Ловлю тень стыда и вины на ее лице. Однако... Становится немножко жалко ее. Она летела к семейному очагу, чтобы согреться, а по итогу ее все хотят сожрать. Напряженно кусая губы, сердце сжимается и душит. Несправедливо как-то. Гоню все прочь. Слабость, симпатию, доверие. Я оружие, которое должно выстрелить. Точка. Вы женаты? Я напрягаюсь от ее вопроса. Не думал, что у нее хватит смелости и храбрости спросить такое. «А вы хотите сделать мне предложение?» Серьезно переспрашиваю, заглядываю поглубже в глаза. Немного теряется, но не сдается. Хочет знать. В этом вопросе у меня от нее нет секретов. И я чист. У меня нет ни жены, ни бывшей жены, ни детей. Сразу всплывает в памяти фигура ее отца, который всю жизнь скрывал, что у него есть дочь. У меня уж точно никого нет. А у нее? Замираю. Смотрю на пальцы. Чистые. Ни одного кольца и намека на связь с кем-то. Ловлю себя на мысли, что на миг взревновал ее к прошлому. И я не хочу, чтобы у нее кто-то был. Хоть кто-то мог касаться ее лица, тела и сердца. Дурость. Пытаюсь взять себя в руки. Она так забавно пугается, что будет со мной жить. Вспоминаю крестную, чтобы расслабилась уже. Вероника кукольно моргает. Что-то прикидывает в уме. Глаза большие. Замирает, делает передышку и выдыхает. Интересно, я ей нравлюсь? Как мужчина привлекаю? Или слишком стар для нее? Пока я чувствую, что она напряжена, напугана и в защитной броне от меня. Монстр из меня вышел отличный. Выдыхаю не без сожаления. А у меня на нее весь низ запекло. Между тем, как я старательно несу какую-то чушь, неустанно давлю желание ударить по тормозам и прильнуть к ее губам. Сорвать этот невинный цветок прямо тут, в машине, посреди темной дороги. Всем телом ощущаю, как стягиваю с нее эти узкие джинсы, втыкаясь лицом между ее бедер и напряженно вдыхаю ее молочный запах тела. Мурашки по коже. Надо прекращать фантазии. До греха дело дойдет в свое время. Даже на расстоянии сенсорно ловлю ее запах. Навязчивое желание сплошной судорогой опоясывает меня. Наконец-то поселок. Борисов, ты молодец, сдержал своего зверя. Надо следовать плану и не совершать грубых ошибок. Снова залипаю на ней. Все бурлит, клокочет. Вулкан проснулся и не утекает. Пар давит, прессует. Может, у меня инфаркт? Помнишь, фильм «Сумерки»? Какая хрень только идет в голову. Затем я вспомнил этот фильм. Любимый фильм Алисы. Кто-то смотрит «Титаник» по сотню раз с женой, а я так «Сумерки» с младшей сестрой. Ага. Удивленно теряется Лика. Ну еще бы. Взрослый дядя и любовь подростковых вампиров вспомнил. Бред. Она же не зря полчаса назад заявила. Я не маленькая девочка. Я вдохновился им. Несу откровенную чушь на киселе. Дом проектировал по своему желанию свободы, натуральности и ближе к природе. И ненавижу город. Он меня бесит. Однажды в кабинет влетела Алиса, увидела эскизы будущего дома и пошутила. «Макс, ты дом Калинов скопировал? Ну и трэш. Я в лесу жить не буду». Она отшвырнула проект и убежала. Алиса любила город и суету, а еще ночные клубы, рестораны и магазины. А мне хотелось покоя и своего убежища. Много раз представлял, что брошу все к чертям, продам весь алчный бизнес и уеду в лес. Когда боль все еще внутри, когда с Алисой все произошло, то я так и сделал. Год жил практически в лесу, пока не закончили строительство. И мне было хорошо. Только на время. Потом рана открылась, и я не мог поступить иначе, как не могу сейчас. У Вероники глаза полные восторга. Ей и правда все нравится. Она не врет. Такие глаза не могут лгать. А я каждый день смотрю в разные. И вижу лесть, наглую ложь, предательство, страх и даже подлость. Ее глаза и притянули меня к ней. Они другие. Полные чистой энергии. Давно такого не припомню. Белла. Не в силах удержаться, шепчу я ерунду. И как Эдвард, одурманенный ее близким запахом, теряя контроль. Кадры из фильма «Бэком» всплывают вновь и вновь. Кровь мощным потоком приливает к голове. Изучаю ее лицо. Длинные ресницы подрагивают. Аккуратный носик раздувает ноздри. Вдыхает новый незнакомый запах. Нежная кожа щек. Как она чиста и прекрасна. Внутри меня все кипит, бурлит, горит огнем. Эта девушка привела в движение всю электросеть, превращая меня в огромный атомный реактор. Я чувствую, как теряю контроль над собой. «Борисов, не делай этого! Спугнешь добычу!» Сверлит мой разум. С трудом отрываюсь от нее, перевожу дыхание. «Идем!» Жадно заглатываю скопившуюся слюну. Вероника что-то делает со мной, когда так прямо и открыто смотрит. Может, это уже биологические часы? Пора становиться папой? Смешно. Но инстинкт размножения именно так, как сейчас, действует на меня впервые.